Только так удалось еретика сжечь. В действительности же жители Пармы были так возмущены казнью Сигарелли, что разгромили дворец инквизитора. Движение апостольских братьев продолжало развиваться. Теперь его возглавил один из учеников Сигарелли, Дальчина, который проповедовал простоту первоначального христианства, общность имущества, учреждение христианской республики, свержение светских насильников и богачей во имя бедных и угнетенных. Дальчина возглавил большое крестьянское восстание на севере Италии. По приказу папы Климента V против Дальчина было организовано 3 крестовых похода. Кровопролитная борьба против дальчинистов продолжалась около 7 лет. Осажденным в горах братьям пришлось испытывать огромные трудности. Безоружные, голодные, лишенные поддержки извне, косимые болезнями, они держались только фанатичной верой в свою правоту. Если они, замечает Мариотти, были людьми дьявола, как утверждают их враги, то, безусловно, никогда и нигде сатана не сделал столь ничтожно мало в защиту своих слуг, как это он сделал в отношении последователей Дальчина. 23 марта 1307 года у реки Карнаскио крестоносцам удалось разгромить дальчинистов. В этот день, пишет современник, более 1000 еретиков погибло в пламени, в реке или от меча, самую ужасную смертью. Дальчина и 2 его ближайших сторонника, Маргарита и Ланджина Катенао, были взяты в плен крестоносцами и переданы инквизиции, которая заточила их в темницу в городе Верчелли. Несколько месяцев их держали в каземате прикованными за руки, за ноги и за шею к стене. Несмотря на изощренные пытки, все 3 предпочли костер отречению. Смертный приговор был вынесен инквизицией по личному указанию папы Климента V. Казнь произошла 1 июня 1307 года. Маргариту сожгли на медленном огне на глазах Дальчина. Затем его самого подняли на колесницу и весь день возили по улицам, вырывая раскаленными клещами мясо кусок за куском. Дальчина вел себя геройски. Палачи не смогли исторгнуть из него ни одной жалобы. Он не молил их о пощаде. Только когда они, свидетельствует современник, вырывали нос, заметили, что плечи его слегка вздрогнули, и во 2-й раз, когда перед воротами Верчелли, которые называют Порта Пикта, другая еще более существенная часть его тела была отсечена, то слабый вздох вырвался из его груди, и слегка вздрогнули мускулы ноздрей. Подобной же жуткой казни подвергался Ланджина Катенео в городе Бьелле. Хотя инквизиции удалось жесточайшим террором искоренить апостольских братьев, несколько десятилетий спустя секта возродилась в среде францисканцев в Ассизе под новым названием «Последователей Духа Свободы». Ее наиболее видный представитель Доминика Сава из города Асколи, автор многочисленных трактатов, был заточен инквизицией в тюрьму, под пытками отрекся от своих взглядов и таким образом временно сохранил свою жизнь. И все же секта, несмотря на преследование, продолжала набирать силу. Тогда инквизиция повторно обвинила Саву в ереси и, несмотря на его апелляцию, согласие папы отлучило его от церкви. Доминика Сава был сожжен в Асколи в 1344 году, а его трактаты уничтожены. В годы авиньонского пленения пап 1309-1377 годы, когда резиденция папского престола была по требованию французского короля Филиппа IV перенесена в Авиньон на юге Франции, папству и церкви пришлось вновь столкнуться с мощной внутренней оппозицией. Большую активность проявляли фратичелли, пользовавшиеся большим авторитетом среди францисканцев. Инквизиция с трудом смогла расправиться с фратичелли. Причины тому были разные. С одной стороны, власть авиньонских пап распространялась в основном на Францию. С другой —